Страшная сила. То, что красота не только товар, но и валюта, давно не новость, а медицинский факт, особенно с превращением косметологии в индустрию. Однако слово «красота» все чаще означает совсем другое, нежели привлекательная внешность. Я не так давно прошел кастинг в качестве телеведущего на канале, популярном у домохозяек. Там искали мужчину для аудитории «Женщин 25+», и, как сказали, я был именно то, что надо. Все было замечательно, пока вдруг не позвонила продюсер и, дико смущаясь, сказала, что у них, как в известном анекдоте, концепция изменилась. Они перепозиционируют программу для аудитории «Женщины 18+», и 35-летний ведущий для этого не подходит, максимум 30-летний. 35-летний — это была, конечно, бесстыдная лесть, но против логики продюсера не попрешь. Телевидению в нашей стране на любом канале требовались и требуются большей частью молодые лица. А мне, между прочим, перед тем предлагала косметолог, владеющая в Петербурге клиникой красоты своего имени, вколоть по специальной цене ботокс, долой морщины на лбу, и Restylane, прочь носогубная складка, и вообще омолодиться. Но я затянул мужскую кокетливую волынку, типа «да нафиг нам!» Парням это дело, а в колобы и ездил бы сейчас на новеньком мини-купере, раздавая автографы девушкам в супермаркетах. Скинуть десяток лет, тем более весьма реально. Пару лет назад футболист Смертин познакомил меня с Романом Абрамовичем. Потрясло меня не то, что Абрамович материализовался у столика в ресторане без охраны, а то, что олигарх, почти мой ровесник, выглядел цветущим юношей максимум 30 лет, как будто ему завтра тоже к домохозяйкам. То есть он никак не походил на небритого, дореформенного и, подозреваю, докосметизированного братана, каким смотрелся на старых снимках. И ведь, казалось бы, ни на политический вес, ни на рост миллиардов внешность влиять не может. Но самому Абрамовичу омоложение зачем-то было нужно. Какой-то такой кастинг он проходил. Возможно, небритый брателло не очень канал в той среде, где есть графство Сассекс, поместье Файнинг-Хилл и игра в поло, участники которой гоняют мяч верхом на лошадках с подвязанными хвостами. А, возможно, ему хотелось, чтобы девушки вздыхали, какой интересный мужчина, а не вот бы этого папика на миллиард развести. Держу пари на инъекцию ботокса, что-то было. Рассказываю это я, впрочем, не за тем, чтобы похвастать шапочным знакомством с владельцем 3,5 мега-яхт. И уж тем более не за тем, чтобы пожаловаться на незадавшуюся телекарьеру. В тексте выше я лихо подменил, а вы, что характерно, не заметили. Понятие красоты понятием молодости. А не заметили, потому что в мире вообще, а уж в России с трехкратной силой, эти слова действительно становятся синонимами. Результат состоит в том, что когда встречаешь элегантную, волевую бизнес-вумен, выглядящую на 30, неизменно начинаешь соображать, а сколько же ей на самом деле, 45 или все же 50. Мужчины, впрочем, туда же. Как точно заметил ехидный английский публицист Тони Парсонс, если раньше мужчина, проходя кризис среднего возраста, обзаводился молодой любовницей и красной спортивной машиной, то теперь он обзаводится всем тем же плюс косметологом. Сегодня за деньги время можно повернуть назад, более того, повернутое назад время становится показателем успеха. Чтобы получить хорошо оплачиваемое место во фронт-офисе, чтобы попасть в телеэкран, чтобы тебя приняли в тусовке, чтобы пропускал фейс-контроль, нужно выглядеть молодо и красиво. А чтобы выглядеть молодо и красиво, надо получить хорошую работу, попасть в телеэкран или иметь связи в тусовке. И это колесо катит с той же неотвратимостью, с какой, скажем, при квартирном ремонте в России непременно сносятся старые стены, возводятся из гипрока новые, устраивается трехуровневый потолок, это 10 лет назад, или выкладывается декоративный кирпич, это сейчас. И суммарно мне все это весьма нравится, потому что квартиры с протечками по потолкам, а также старики с торчащими из ноздрей и ушей седыми волосами, мне нравятся меньше. Но радоваться в полном объеме мешает одно обстоятельство. В России почти не встретить людей зрелого возраста, чьи лица заставили бы забыть восхищение от картины жизни, читаемой по ним, со страстями, достоинством, преодолением. А вот в мире я встречал немало роскошнейших 50-летних бизнесменов, эдаких Ричардов Гиров, вся внешность, вся стать, все манеры которых заставляли преисполниться уважением не только к их капиталам, но и к ним самим. И встречал фантастических женщин типа Фани Ардан, которые и соблазнительны, и интересны, и даже ничуть не скрывают, что им под или давно за 60. Там, повторяю, встречал, а у нас как-то не очень. То есть девочек с персиками в России пруд-пруди, и мальчиков тоже. А с картинами старых мастеров напряженка. Все 24 Рембрандта в Эрмитаже. Среди актеров не встретить Черкасова, среди творцов Пастернака и среди всех телеведущих есть лишь один, кто прошел бы кастинг на BBC, Сергей Колесников в программе «Фазенда» на Первом канале. Рекомендую смотреть. Глядя на него, веришь почему-то, что человек любил, страдал, принимал нелегкие решения, книжки читал умные, а к людям относился без подлости. Моя личная гипотеза, объясняющая все это дело, далеко не научна и применима, скорее всего, большей частью к мужчинам, да и то не ко всем. Пастернак был внешний красавец, но Мандельштам — урод. Состоит она в том, что после 30 лет человек в ответе за свое лицо, потому что жизнь наносится понемногу тонкой кисточкой на него. И если красиво живешь, если превозмогаешь желание кинуть, отнять, продаться и прочее, это на твоей внешности каким-то образом скажется. А если нет, скажется тоже. Мы же мгновенно вычисляем, например, по внешности гаишников или политиков. Какой там кисточкой? Там малярным валиком нарисовано, чем они занимаются. И вывод из моей теории таков. Чем дальше, тем больше мои сограждане будут стремиться омолодиться. То есть не стремиться рисовать на своем лице картину жизни, а наоборот, снимать следы нарисованного, переписывая внешность, как палимпсест. Объяснять они это будут, понятное дело, желанием соответствовать деловым, половым или социальным стандартам. Однако сам стандарт состоит в том, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение личный кошмар. Лучше уж миленький натюрморт с бутончиками, чем капричус Гои. И вот этот стандарт меня убивает, потому что сегодня он в России един. Говорить одно, думать другое, а поступать по-третьему, платить государевым слугам отступные, слышать по телеку либо тупые шутки, либо такую же ложь, и лизать пятки, а также все, что выше, одному единственному мужчине, невзирая на личные эротические предпочтения. Стандарты в вопросах красоты вообще губительны. Так в модном клубе глаз скользит мимо неотличимых друг от друга тюнингованных 30-летних блондинок, выглядящих как одна на 20, а в интерьерном журнале останавливается исключительно на зарубежных домах, потому что в наших есть все что угодно, кроме старых библиотек, старых камней, вообще истории. Они все свежевыпущены из косметологической операционной. Ну а чтобы не нагнетать совсем уж депрессию, вот вам немного жизнеутверждающего. В июне я провел несколько дней в Германии, в отеле, устроенном в охотничьем замке Шлосс Бенсберг. Шеф-повар с тремя звездами от Мишлена, прекраснейший спа, дремучий лес под окном, и каждый день видел одну и ту же картину. К парадному подъезду на скорости подлетает машинка, какой-нибудь Мерседес со спортивным индексом. Из машинки выскакивает гостиничный мальчишка и, учтиво улыбаясь, передает ключи роскошному седовласому господину, садящемуся за руль, и его немолодой спутнице. И один раз это был старик с таким идеально габсбургским профилем, что, как писал тот же Мандельштам, хотелось спросить, как делишки святой инквизиции. От старика пахло хорошим одеколоном, большими деньгами, властью, силой и судьбой, причем как минимум Европы. Когда он выходил из дверей, басбой согнулся перед ними перочинным ножом пополам, и даже я чуть было не склонил голову. А старик прошествовал мимо, даже кивком не поблагодарив. даже не заметив слугу, как Гамлет в исполнении Смоктуновского рассекает, не замечая расступающуюся толпу. Я подумал сначала злобно. Ага, вот этот, небось, всю жизнь на золоте ел. И тут же хлопнул себя рукой по лбу. Неизвестно, как в детстве, но в 1945-м он наверняка сидел в лагере, стоял в очереди за оккупационной похлебкой и оплакивал погибших родственников, друзей и подруг. Так что лично я омолаживание очень рекомендую. Если отскрести себя до мая 1945-го, есть шанс на обретение впоследствии европейской красоты. 2007 год.